Александр и Федор, должно быть, натерпелись страху, когда и в Новгороде начался мятеж велик. Был срочно вызван из Переяславля отец. Он первым делом велел взять под стражу бывших в Новгороде псковских бояр и купцов. Княжичи видели, как их доставили на городище и заключили в покое для дружины. Восстановив порядок в Новгороде, Ярослав направил гонца к псковичам. Княжеский гонец передал Пскову требование освободить наместника. Но псковское господа поддержало черниговских смутьянов. Ярослав не привык отступать от задуманного и прибегнул к испытанному средству – торговой блокаде. Он запретил купцам из Новгорода выезд в Псков. Там сразу подскочила цена на соль. Соляных промыслов, рассольных мест в Северной Руси было немало. В Старой Руси, Городце, Переяславле, Юрьеве, Суздале, Соли Галицкой, Вологде, в Подвинье, на Белом море. Но Псков своей соли не имел и должен был смириться. Зимой пришли псковские послы и, заявив «Ты наш князь», попросили наместника. Крамольные бояре ушли за рубеж в орден. Александру это был хороший урок дальновидной политики. Летом 1233 года княжич Александр пережил новое испытание. Старший брат его Федор, лишь недавно достигший совершеннолетия и уже успевший принять участие в мордовском походе суздальских князей, внезапно умер накануне своей свадьбы. Это дало повод летописцу заметить: «И кто не пожалеет о сем? Свадьба пристроена, меды изварены, невеста приведена, князи позваны, и бысть в веселье место, плач и сетование». Смерть Федора расстроила с немалым трудом достигнутое сближение с Черниговым. Его невестой была Ефросинья, дочь Михаила Всеволодовича. В эту пору церковная проповедь затворничества женщин еще не отгораживала их от мира сего, как позднее, в татарское время. Женщины играли видную роль в духовной жизни общества. Тому пример и черниговская княжна Ефросинья. Ее образованность хорошо характеризует духовный уровень той среды, в которой росли Александр и Федор. Ефросинья была, как записано в ее житии, поклонницей античной культуры. Она познала все книги Верглийской и Витийски, была сведуща в книгах Аскелоповых и Галиновых, Аристотелевых и Амировых и Платоновых. В этом перечне и поэты Вергилий, Гомер, и философы Аристотель, Платон, и медики Гален, Аскелоп, Эскулап. Постригшись в монастырь после внезапной смерти жениха, Ефросинья стала игуменьей. Под впечатлением смерти своего суженого она впоследствии много занималась врачеванием недужных в монастырской больнице. Федора погребли в Новгородском Юрьевском монастыре. Вскоре удрученный смертью брата Александр присутствовал при закладке во владычном дворе каменной церкви Федора. Так владыка выразил свое сочувствие князю. Смерть старшего брата круто изменила жизнь Александра. Она побудила Ярослава ускорить подготовку сына к трудному делу на поприще политики. Дальновидный Ярослав и сам, и с помощью советников, должен был помочь сыну уяснить политическую географию тогдашнего мира и главные направления Владимира Суздальской политики. Александр ознакомился с договорами, которые заключались на Руси с великими и вассальными